Глава 8. Туземцы. Семён. События последних суток. Выход из джунглей, пустыня, саванна, драка ведьмы со скелетом, деревня жителей. Вообще были слишком необычными, неожиданными и по-хорошему требовали неспешного вдумчивого осмысления. Сколько всего да разом, словно снежный ком на голову. А тут еще это странное действо по пробуждению местного разума. Дима в самом деле слегка притормаживал, но свежеиспеченный собеседник не оставил ему ни секунды. «Ну, наконец-то, ты научился понимать и говорить. Теперь-то ты сможешь рассказывать про разные штуки и чинить дома». Дим слегка опешил. «Вот так вот? Это я, значит, научился говорить?» «Не расстраивайся», – с покровительственной ноткой сказал Семён. «Пойдем быстрее, покажу». Невидимая Кей, не сдержавшись, прыснула. «Ты слышишь? Кто-то смеется, хотя никого нет. Это очень странно. Это точно не ты?» Дим подтвердил. «Точно не я». «Хм, очень странно. С вами гладколицами вечно все не по-человечески». Дим на ходу изумленно помотал головой, развел руками. «Ну что тут скажешь?» Вслед за Семёном он подошел к одному из домиков. «Вот, двери. Нету». Дим решил повредничать. «И что?» Он прищурился. «Надо делать, ты же гладколицый. А если мне не хочется?» «Угу, а кто же тогда починит?» «Мне откуда знать?» Упорствовал Дим. «Дим, дорогой», – увещевающим голосом сказал Семён. «Ты рассуждаешь неправильно. Вот смотри, двери нету?» «Нет». «Непорядок? Борщ ведь не может делать двери. Борщ может сажать свеклу. Поэтому чудесные грядки засажены свеклой и кудрявой морковкой. Невидимый голос тоже не может делать двери, потому что он не гладколицый. Какой же он гладколицый, когда и лица-то нет? Вполне может быть, что было бы лицо, так и нос бы был. Но лица нет. Понял хоть теперь? Надо починить». Кей уже хохотала в полный голос, едва не рыдала. «Каюк, Дим! Цуцванг, проще починить!» «Правильно говорит этот голос, хоть и без носа. Каждый должен делать предназначенное». «То есть гладколицы нужны, чтобы починять двери?» «И говорить всякие штуки. Цуцванг, например. Может, голос все-таки гладколицы, но ведь лица нет». Семён погрузился в размышления, похмыкивая и угукая. Дим снова помотал головой. «Логика железная, какой бред!» Пробормотал он и пошел к своему дому за дверью. На всякий случай он прихватил парочку дверных полотен, но оказалось, что это домик последний, оставшийся без двери. Кей посоветовала ему добавить дополнительную дверь в какой-нибудь приличный дом. «Жители это очень ценят. Хозяин лишней двери будет тебе благодарен неимоверно». «Кстати, Семён, а кто это, Борщ, который сажает морковку?» «Борщ. Он сажает еще свеклу. Пойдем, покажу». Они подошли к дому, тому самому, к которому Дим вышел в самом начале, спустившись с приветного холма. Рядом с избой, довольно большой и ухоженной, располагался маленький огородик, на котором трудились двое местных. Точнее, трудился один, в коричневом балахоне. Второй же в черном фартуке важно расхаживал вдоль грядок и как будто что-то втолковывал фермеру. «Борщ, смотри, у нас настоящий гладколицый завелся». Над трудягой взметнулось облачко уже знакомых Диму мимолетных радужных блесток, и появилось имя. «Здравствуй, Дим. Это хорошо, что ты все починил и поставил заборы. Очень хорошо. Семён, тебе еще не надоел своей болтовнёй? Уже вечер. Заходи в наш дом». Он кивнул в сторону избы. «Да и нам пора уже. Так, фартук?» Над фартуком тоже замерцало. Он согласно кивнул. «Пора, однако. Совсем вечереет. Забор, конечно, теперь и светло стало. Но дом на то и дом, чтобы ночь пережидать. Пойдем, Дим, расскажешь, что нового». Дим поразился. Голос был женский. Присмотревшись, он увидел, что голова фартук покрыта длинными каштановыми волосами. Он мог бы поклясться, что минуту назад никаких волос не было. Дим вполголоса спросил у Кей. «Слушай, а как они без всяких бирок так и легко имена раздают?» «Они могут, так устроено». «Понятно. Ясно, что дело темное, как обычно». В хижине Борщей и Фартук толклись еще трое жителей, пока что без имен. Гостеприимное место, судя по всему, пользовалось популярностью. Хотя дом в смысле мебели был совершенно пуст. Однако под ногами были настоящие деревянные полы, чем могло похвастаться далеко не каждое строение в Оранжевой. К тому же целых две двери – входная и вторая, ведущая на задний огороженный дворик. Сказать по правде, было тесновато. Стоять всю ночь Диму тоже не улыбалось. Заглянув в инвентарь, он обнаружил, что помимо лишней двери, там лежит чуть не полтора стака бревен акации. Мгновенно возникла подходящая мысль. «Борщ, фартук, дело появилось. Сейчас, буквально 5 минут». Он вышел из дома, быстро его осмотрел и в считанные секунды пристроил снаружи, на некотором расстоянии, еще одну стену. Потом, немного задержавшись с изготовлением верстака и акациевых ступенек, он соорудил плоский потолок, крышу, пол, выставил в новую стену двери. Стекла у него не было. Окнами он решил заняться завтра. Вернувшись внутрь, он начал ломать стену изнутри. «Опомнись, Дим, ты же испортишь хороший дом!» Семён возбужденно забегал, остальные пока смотрели молча. Когда обнаружилось, что за сломанной стеной есть еще одна, да еще и с дверью, Семён, захлебнувшись, аж замер с выпученными глазами. «Зомби меня возьми! Дим, колдун!» Борщ подошел к новой стене, внимательно ее осмотрел, подозвал фартук. «Настоящая». Жители оживленно загукали, засуетились. Как-то незаметно у всех над головами засветились имена. Пока шла тусовка у новой двери, Дим установил вдоль стен пару длинных деревянных диванчиков и ступенек, небольшой стол из заборного столбика и нажимной пластины, верстак в углу, потом уселся возле столика и вытянул ноги. Семён тут же устроился напротив. Борщ и фартук торжественно приблизились к ним и как-то по-особенно хмыкнули, скрывшись на секунду в переливающейся дымке. «Дим, ты великий строитель! Будь нашим гостем на вечные времена!» «Три двери!» С благоговейным восторгом прошептала фартук. «Столько нет даже в библиотеке у чернильницы!» «Спасибо вам за гостеприимство!» Серьезно ответил Дим. «Вот, это я его привел!» Горделиво возвестил Семён. «А то все, делом займись, найди работу! А вот! Ага, ага, то-то же!» «Что же, это верно! Даже и Семён пришелся к месту!» «Воистину, велики боги!» Рокочущим басом сказал Захар, один из гостей. За всеми этими хлопотами как-то толком и не собрались поговорить, послушать. Дима, вы новости. Ночь показалась совсем короткой, светала. Из-за джунглей за рекой медленно всплывало яркое квадратное солнце. На следующий день снова было много дел. Накопать песка на берегу речки. Местные, впрочем, называли ее Большой рекой. И наплавить стекла. Сделать новое хорошее окно в доме у борща. Довести до ума крышу. Потом Дим расширил еще пару избушек, самых мелких, во всех настелил хорошие деревянные полы. Планов было громадью, но по некоторому размышлению Дим решил отложить их на потом. Нужно было найти южный путь домой, а позже вернуться с хорошим чаренным инструментом, с материалами. На завтра он решил отправиться дальше, по большой. Дела, дела. Путь домой занял 2 дня. Река и вправду оказалась немаленькой. Пробегая близ оранжевой сомнительным ручьем, за водопадным провалом она набирала силу, становясь все полноводнее и шире, что позволяло гнать лодку во весь опор. Дим обогнул обширный полуостров скелетов. Никаких скелетов там сейчас видно не было, но Кей заверила, что в дождливые дни их там видимо-невидимо. Потом пролетал мимо шикарного высокого острова, отделенного с запада от суши, неширокой протокой, похожей на крепостной ров. На остров прямо просился какой-нибудь средневековый замок или на худой конец старорусское городище. Дальше река разливалась совсем широко, меж низких покрытых джунглями берегов. Мелкие напрочь заросшие островки делали ее похожей на какую-нибудь амазонку, заставляя сворачивать из протоки в протоку. Однако, в конце концов, большая снова съежилась в узкий ручей и повернула куда-то в обратную сторону. Пришлось совершить небольшой пеший переход и снова петлять по широкому тропическому водоему. Дим назвал его «Озером Селева». Стрелка компаса все больше склонялась к северу, и стало ясно, что пора поворачивать. Присмотрев подходящее пересохшее русло, уходящее прямо в сторону дома, он остановился на ночлег. Ночь прошла без приключений, и наутро он продолжил путь, двигаясь ручьями-распадками от озерка к озерку. Уже до обеда он оказался в знакомых местах. Он самолично расширял здесь русло когда-то много дней назад. Это была речка Типа. Потратив еще какое-то время на прокапывание очередной осыпи, к вечеру очень удачно он оказался дома. Последний 10 дней был очень утомительным, и Дим тут же завалился спать. Следующая неделя, так он условно называл промежуток времени от сна до сна, надо же иметь хоть какую-то определенность во взаимоотношениях со временем, оказалась не менее хлопотной. Как следует собравшись, прихватив всевозможные семена, несколько блоков красной пыли и угля, побольше железа, светокамня и разных зелий, он снова отправился в оранжевую. Сначала он двинул знакомым путем по сухому логу, но на этот раз он решил срезать и заодно осмотреться. На грозовом перевале он повернул вдоль хребта вверх и вскоре после обеда оказался на вершине довольно высокой, покрытой лесом горы. Гор, собственно, было 2, разделенных глубоким ущельем. Западные склоны были очень крутыми, почти обрывистыми, и с них вниз устремлялись водопады. Один из низвергавшихся вниз потоков был еще и лавовым. Вода, лава, невозможно яркая зелень, синее вечереющее небо. Фантастическая красота заставила Дима долго, молча стоять наверху и созерцать, как квадратное солнце заметно опускается к кронам зеленых великанов. Он решил переночевать прямо здесь, пробив чуть ниже вершины ход в гору. Он заделал его позади себя, дорубился до обрыва и сделал прямо в нем просторную лоджию с видом на водопады, джунгли и закат. Потом всю ночь всячески облагораживал это убежище. Наутро, спустившись вниз, он сначала двинулся вплавь по широкой заводи, в которую стекали водопады, а потом по извилистому сухому руслу. Вскоре он оказался в знакомых местах, возле арбузного привала, где ночевал в прошлый свой поход. Уже к обеду он был в оранжевой. Большую часть последующих трех недель он бахал как проклятый. И днем, и ночью строил новые дома, настраивал и расширял старые, прокладывал дорожки, разводил цветники и налаживал освещение. Несколько дней запасался камнем и деревом, а потом принялся за грандиозное строительство крепостной стены вокруг деревни. К тому моменту, впрочем, оранжевую уже трудно было назвать деревней. Это был настоящий маленький городок, уютненький, чистенький, симпатичный. Там даже своя охрана появилась. В один прекрасный момент, закончив очередной дом, он вышел осмотреть свое творение и остолбенел. По улице, едва помещаясь по широкой двухметровой дорожке, в его сторону двигалось нечто. Здоровенный монстр, высотой чуть не в три блока, то ли закованный с ног до головы в стальные доспехи, то ли вообще железный. Дима мгновенно сдуло, нырнув в домик, он шепотом позвал. «Кей, что это за хрень?» «Это железный голем, не бойся, он первым не нападает». Големы появляются, когда деревни становятся достаточно большими и многолюдными. Защитники. Кстати, имей в виду, даже если нечаянно стукнешь кого-нибудь, а голем заметит, берегись. Силушка у него ого-го. Они разговаривают? Нет, они неразумные. Вроде старинных роботов-охранников. Дим осторожно выглянул за дверь. Голем как раз проходил мимо. Мерные тяжелые шаги слегка сотрясали землю. В руке он держал красный цветок. Не обратив на Дима ровно никакого внимания, железный великан свернул направо и скрылся в переулке. Нападают, не нападают, почтение внушают точно. Лучше все-таки от него подальше держаться. Стену Дим закончил, наверное, дней через 20, после возвращения в оранжевую. Трехметровой толщины с ходом внутри, с бойницами и с широкой 5-метровой дорожкой волгангом, обнесенной каменной оградой. Завершив свой великий труд, Дим поднялся на башню. Его каменный амбар к этому времени превратился в маленький дворец с высокой смотровой башней. Солнце перевалило за полдень, но до вечера еще было далеко. Теплый западный ветер доносил из буровато-зеленых просторов запахи акации, трав и печали. В последнее время на Дима порой накатывали какие-то трудно формулируемые тревожные предчувствия. Все вроде бы было нормально, как обычно. Даже, казалось бы, были все основания почивать на лаврах. Он неимоверно продвинулся с тех пор, как первый раз увидел свое озерко. Стал искушенным инженером и зелеваром, ходил в алмазной зачаренной броне, получил массу знаний о мире, возвращался из таких мест, что, в конце концов, целый город построил. Но что-то иногда свербило, сжимая сердце, заставляя вспоминать все эти пролетевшие многие десятки дней. Что было не так? Кто знает? Взгляд упал на приветный мыс. Стена здорово отодвинула границы оранжевой, и теперь холм возвышался совсем недалеко от городка. На одном из западных уступов отрогов стрелял искрами наполненный лавой кратер. На самой вершине с востока, обрывавшейся к реке, росло несколько акаций. Трава, покрывавшая вершину, была ярко-зеленой, не совсем как на саванне. Может, дотянуть стену до холма? Впрочем, не стоит. Вулкан. Дорожка туда, до башенку наверх. Маячок. Чтоб издали было видно. Не откладывая дело в долгий ящик, он принялся за работу. И до темноты успел сделать в стене приличные ворота, прокопать в траве дорожку, поставить изгородь. На северной оконечности холма он выложил мощное основание из каменного кирпича и воздвиг поверх небольшой фортик. Мелькнула мысль разложить наверху вечно пылающий костер, но замысел пришлось отложить на потом. Он не захватил из дома озера адского камня. Пока можно было ограничиться факелами. Осматриваясь, Дим заметил к северу-западу излучины большой, странное озеро правильно квадратной формы. Видно было плохо. Синяя гладь загадочного водоема лежала у самой границы странной дымки, которая всегда скрывала горизонт. Да и уже здорово вечерело, но сегодня пора было заканчивать. Он решил прогуляться туда завтра с утра. Уже ночью, закончив очередную главу своего дневника, с некоторых пор, а точнее с того времени, как он научился крафтить рукописные книги, он вел дневник, в котором пытался по порядку изложить все, что с ним происходило в этом странном мире. Дим спросил Кей: «А что за странное озеро квадратное к северу от холма?» «Хм, озеро как озеро. Идеально квадратное. Как такое вообще возможно?» «Всякое бывает». «Но оно не рукотворное?» «Да нет, странности генерации. Случается». «Метров 20, наверное, в поперечнике». 16. Чанг». «Чего?» «Чанг. Базовый элемент при генерации. Область мира 16 на 16 блоков во всю высоту. Здесь почему-то в саванну занесло Чанг океана. Такая вот аномалия». Дим покачал головой. Аномалии его манили. «Обязательно нужно поглядеть. Если пойдешь туда завтра, есть смысл прогуляться за реку. Чуть дальше. Там еще одно занятное местечко. Помнишь, Захар рассказывал про деревню мертвых? Во время своего аврального строительства Дим несколько раз все-таки захаживал в гости к Барщу и Фартук поболтать. В тот день, вернее ночь, народу было немного. Кроме хозяев, только Захар и вездесущий Семён. Дим рассказывал о похождениях в Нижнем мире, а жители делились своими немудрёными новостями. В разговоре случайно всплыла эта мертвая деревня». «Мертвая деревня?» «Мертвее некуда». Захар убежденно покивал головой. «Ни одной двери, а все люди сразу превращенные». «В смысле сразу?» «Их не зомби укусили, а они с самого начала были превращенные. Всегда. Дверей потому что не было. Некоторые говорят, что боги забыли про двери, когда создавали эту деревню. А другие говорят, что боги ничего не забывают. Просто у них тогда как раз двери закончились, а дома уже стояли. Поэтому так и вышло». «Да-да», – подтвердил Семён. «Ночью туда приходят настоящие зомби, а в деревне тихо-тихо и как будто никого нет. И некоторые зомби заглядывают в дома, а там оказываются превращенные. И они смотрят на зомби». «Смотрят?» «Смотрят». Семён повторил это страшным шепотом. «Ишь ты!» Дим, скрывая улыбку, кашлянул. «А зомби что?» «Уходят, конечно. Говорят, они потом болеют, а некоторые даже исчезают». «Ой, хватит уже страшилки ваши рассказывать!» — вмешалась Фартук. «Давайте-ка вот еще по стейку». Дим снова слегка взгрустнул. «Какой ужас!» Даже оранжевая уже успела наполниться воспоминаниями о событиях, которые, кажется, были так давно. Он чувствовал себя каким-то древним стариком, который живет на свете миллион лет. Он встряхнулся, спросил Кей: «Ты хочешь сказать, что там за рекой это самая мертвая деревня?» «Сходи, сходи, глянь. Там недалеко, может, блоков 200. «Ну ок». Деревня мертвых. Озеро, похожее скорее на пруд, оказалось ничем особо не примечательным, кроме, конечно, своей формы. Большой, абсолютно правильный квадратный провал с идеально ровными стенами, полностью заполненный водой. Глубина приличная, метров 20, не меньше. Неровное каменистое дно едва просматривалось за толщей воды. В озере плавали несколько спрутов и заблудшая овца. Выбраться ей было нереально. Берега озера были отвесными, в метр, а то и два высотой. Одним углом озеро почти влезало в реку. Дим прокопал узкий в пару-тройку блоков перешеек до реки, превратив этот пруд в заливчик. Потом прыгнул в воду и с трудом вытолкал безмозглую скотину в реку. Овца, мекая и бекая, вылезла на берег и пошла щипать траву. «Чанг! Что ж, пусть так и будет. Озеро Чанг». Еще раз оглядевшись, Дим переплыл через большую и направился прямо на север. Деревня оказалась и в самом деле совсем недалеко. Буквально через минуту показались оранжевые акациевые крыши. Он осторожно приблизился, перебегая от дерева к дереву. Деревенька была сильно вытянутой с юга на север, в десяток домов, большая часть из которых были основательными, как у Борща, не в пример прежним лачугам в оранжевой. На длинной главной улице ни души. Дверей в домах действительно не было. Подкравшись к крайнему строению, Дим услышал тяжелый хриплый стон. Он заглянул в окно. Это оказалась библиотека. Вдоль книжных полок медленно расхаживал зомби-житель. Спиной к окну неподвижно стоял еще один. Дим отпрянул, быстро скользнул дальше по улице и заглянул в дверь следующего дома. Черт! Из сумрачной глубины помещения прямо на него двигались сразу двое. Раздался зловещий хрип. «Стой! Не подходи!» Дим сделал шаг назад, обнажая меч. Один из зомби-жителей остановился, но другой, не обратив на слова Димы никакого внимания, продолжал рыча приближаться. Дим понял, что не сможет его убить. Раньше он уже сталкивался с такими созданиями, давно еще в шахтах. Тогда он приканчивал их, не задумываясь. Зомби да зомби, мало ли их разновидностей. Но тогда он еще не побывал в оранжевой. Он медленно отступал. Убежать? Смешно убегать от какого-то зомбака, но ведь тут не в страхе дело. В этот момент жутик вышел из-под навеса крыши на солнце и занялся пламенем. «Уйди в тень, дурак!» – заорал Дим. Но безумное создание, пылая, с потусторонними завываниями продолжало ковылять за ним. Справа тоже раздался стон. Из соседнего дома на улицу вырулили еще двое. Дим не выдержал, развернулся и, что было сил, рванул, не разбирая дороги. Через какой-то бугор, через рекушку, через песчаные дюны он наконец остановился. «Они сгорели?» «Ты вовремя убежал. Двое вернулись в дома. Один в реке. Не сгорит до ночи, если не надумает вылезти». «Это капец какой-то. Там даже не осмотреться. Они ведь погорят к чертям. Или мне их грохнуть придется. «Ты о чем переживаешь? Это же просто зомби». Вопрос был естественным, но Диму показалось, что он слышит в голосе Кей какие-то странные испытывающие нотки. «Но ведь не просто зомби. Жители же все-таки. «Да, ты удивительный, Дим. Ты хочешь спасти весь мир, как ту овцу в озере?» «Спасти? Не знаю. Не навредить хотя бы». Дим огляделся, сориентировался и направился на юг, к видневшейся в мутной дали кронам деревьев. Добравшись до реки, текущей вдоль границы зеленых зарослей, он побрел по берегу. «А знаешь, этих зомби-жителей можно вылечить». Голос Кей вывел Дима из задумчивости. «Это сложно?» «В общем-то, нет. Нужно заманить зомби-жителя в какую-нибудь ловушку, чтобы не сбежал и не напал. Потом зелье слабости взрывное в него кинуть и сразу золотым яблоком накормить. Его корёжить начнет, а через некоторое время он вылечится в нормального жителя». Дим долго шагал молча, потом покачал головой. «Это очень ценная информация. Но, пожалуй, не в этот раз. Ведь придется потом всю деревню в порядок приводить. Стены, двери, дома. А если их еще и пробудить? Блин, я же не потяну это все. Может быть, когда-нибудь попозже. В конце концов, им ведь сейчас вообще ничего не угрожает, если на солнце гулять не будут, правда?» «Тебе пора, Дим». Он не сразу понял, о чем она. «В смысле?» «Тебе пора к людям. Нет больше никакого резона находиться здесь. Тебе нужно вспомнить остальное и...» Кей замолчала. «Что?» В сердце Дима снова зашевелился неприятный холодок. «И вот, чтобы вспомнить все по максимуму, нужно побывать в разных местах, поговорить с нужными людьми. В конце концов, твое предназначение не в этом, чтобы бесконечно отстраивать оранжевую и рыть реки в джунглях. И каково же оно, мое предназначение?» «Каждый человек сам находит этот ответ, ты знаешь». «А ты нашла?» «К сожалению, я его знала с самого начала». Диму показалось, что она вот-вот расплачется. Он хотел было сказать что-то, но Кей упредила его. «Давай не будем больше об этом. Все должно идти своим чередом. Тебе нужно еще раз побывать на озере, собраться. Неизвестно, будет ли у тебя возможность вернуться сюда еще когда-нибудь». Необходимо было все как следует обдумать. Дим решил, что, пожалуй, пока не стоит возвращаться в оранжевую. Разве дадут там посидеть одному? Двое суток он потратил на блуждание по пескам. Вокруг небольшого пустынного озерка, вдоль русла реки, разделяющей пустыню и джунгли. Он дал ей название «Петля». Затем марш-броском вдоль русла пустынной, отделяющей пески от саванны. Блоки, блоки, сотни, может, тысячи. Он шел, думал, вспоминал, иногда болтал с Кей о каких-то пустяках. Но когда-то нужно было возвращаться, да и уже порядком клонило в сон. Проводы. Солнце еще не успело упасть в бесконечную даль саванны, когда Дим добрался в оранжевую. Он не спеша прошелся по дорожке от приветного холма, потом по улочкам городка, кивнул нескольким встречным жителям. В оранжевой к этому времени насчитывалось не меньше 20 обитателей. Дим даже не всех знал. Он с удивлением заметил несколько совершенно незнакомых имен. «Эгей, Дим! Ты где запропастился?» «Семён». Голос его невозможно было перепутать. Дим обернулся. «Что еще стряслось, дорогой?» «Пойдем, пойдем, Цусванг, голем застрял. Он же теперь в фонтане будет жить и никого не защитит. Зачем же нам такой голем? Сам-то подумай». «Ох, Сеня, я уж думал, у вас стена рухнула. От кого вас защищать-то теперь?» «Надо. Голем, чтобы защищать? Да. А ежели он живет в фонтане? Ну как?» Рассуждая о таких важных материях, они подошли к центральной площади, где напротив своего дома Дим соорудил небольшой фонтанчик. В чаше с водой действительно сидел один из големов, вернее, бродил. Второй маршировал вокруг. Казалось довольно странным, что при глубине всего в блок голем не может выбраться. Слишком тяжелый? Неизвестно еще, впрочем, а хочется ли ему вылезать. Может быть, ему просто нравится сидеть в воде. Опять же, как его оттуда доставать? Его же толкать-то страшно. Махнет невзначай своей кувалдой, и забудешь, как пешком ходить. Однако инженерные мозги Дима, несмотря на усталость, сработали быстро и привычно. Через пару минут он вернулся из мастерской и быстро выложил фонтан по внутреннему периметру белоснежными кварцевыми полублоками. Так еще и красивее будет. Эффективность решения проявилась тут же. Железный бедолага незамедлительно поднялся по ступеням и жизнерадостно побрел к восточным воротам. Семён не замедлил развести демагогию на тему того, какой он молодец и как четко он решил проблему. Можно было подумать, что он самолично целый день вытаскивал голема из воды, напрягаясь и рискуя жизнью. К концу эпопеи почти стемнело, и Дима отправился домой. Жутко хотелось спать. Проснулся он на следующий день к вечеру. Немного собрался с духом и пошел к борщу. Дом борща и фартук, самый большой в Оранжевой, давно превратился в подобие местного клуба. Здесь всегда было многолюдно. Наверное, сейчас это было кстати. Нельзя сказать, что Дим просто безропотно подчинялся указаниям Кей. Нет. Но она была права на все 100. И он это кристально ясно осознавал. Так чего тянуть? «Друзья мои, Борщ, Фартук, Захар, Семён, Чернильница, Лопыри». Дим перечислил по именам всех присутствующих, человек 12. «Друзья мои, нам нужно проститься. Мне пора в далекий путь, и я даже не знаю, когда смогу вернуться». «Как это?» – затараторил Семён. «Так не может быть. А когда голем опять застрянет?» «Не шкни, Семён, видишь, дело серьезное. Тихо проговорил Захар. «Ты крепко решил?» Обернулся он к Диму. «Да, ребята, к сожалению, нужно идти. Завтра на озеро, в джунгли, а потом...» «Это очень печально для нас, ты ведь понимаешь. Но ты же вернешься. «Ребята, честное слово, если это будет зависеть только от меня, обязательно вернусь». «Ну и вот, ну и славненько». Всплеснула руками Фартук. Голос у нее звучал не очень ровно, но она крепилась. «У нас же еще целая ночь. Отметим как следует, проводим как положено». «Семён!» Чернильница властно махнула рукой. «Пойдём-ка, проводишь меня до библиотеки. Мне нужно за подарком сходить, а на дворе уже темно». Вокруг началась какая-то необычная суета. Все забегали, непрестанно захлопали двери, несмотря на ночь. А Захар подошел к Диму и вполголоса спросил. «Не очень удобно, конечно, тебя еще просить». «Да брось, Захар, что нужно?» «Ты ведь умеешь делать бутылки из стекла». «Без вопросов. А зачем?» «Твой уход – это очень важное событие». «Конечно, было много важных событий с тех пор, как ты пришел, но мы не могли тебя просить. Думали, что, может, ты сам попозже». «Да о чем ты? Прости, честное слово, не пойму». «Когда происходят важные события, собираются друзья или провожают друга. Есть и древний обычай – пить приветное питье. Для этого питья специально ночью набирают воду из колодца или горного ручья. Понимаешь?» «Воду? Хм, хороший обычай, душевный». «Так никаких проблем нет. Стекла у меня полно. Прямо сейчас сгоняю, сделаю». «Я уж не думал, не знал. Надо было раньше спросить». «Это ведь должен быть подарок. А как же мы бы у тебя подарок просили? Что тебе же и подарить?» Дим рассмеялся. «Целая дилемма этическая. Ну, к счастью, все удачно и вовремя разрешилось. Сейчас притараню бутылки, а вы с борщом их наполните. Вот и будет все по-честному. Правильно?» «Гладколицые хитроумные», – облегченно сказал Захар. Дим сбегал до своего дома на площади, скрафтил от души сразу 100 бутылок, прихватил несколько сундуков, чтобы было куда их потом складывать, и вернулся. Захар, Борщ и Крюк сразу же сбегали от дома к колодцу и обратно. Вскоре все было готово к торжественным проводам. Остаток ночи прошел просто чудесно. Все говорили Диму ужасно приятные вещи, пили приветное питье, каждый что-то дарил. Лопырь – восхитительную удочку с зачарками починки, приманки и везучести. Захар – фантастический вечный лук, со страшной силой стреляющий огненными стрелами. Чернильница – какую-то загадочную карту, которая будто бы должна привести к сокровищу. Удивил всех бестолковый Семён. У него ничего не было, и он подарил стих. «Когда приходит злая темнота, и мы за дверью тонкую дрожим, приходит он и сразу красота. И всех спасает наш чудесный Дим. Он строит двери, стены и дома, и свет нам вместо темноты несет. И говорит он разные слова, и даже голема из лужи достает». Когда Семён закончил, все сначала пораженно молчали, потом восторженно загомонили. Просили повторить еще раз, дергали Дима. «Ты, мол, посмотри, наш-то каков». По общему мнению, в словах Семёна сквозила истинная правда. А сами слова чудесным образом зацеплялись друг за другом. так что каждая была на своем месте, как будто дверь в дверном проеме. В общем, зеленоглазый бездельник имел полный успех. С точки зрения Дима, Ода, конечно, была не шедевр. Приходит, строит двери. Опять же, сравнить замечательный фонтан с лужей. Но стихи были от души. Да и вообще сам факт зарождения поэзии. Ведь по идее Семён оказался просто каким-то местным гением. А если он додумается еще и до песен... А еще выступление Семёна здорово развеяло грустные мысли. Перед дальней дорогой. Дим не удержался и по дороге домой все-таки закончил пару дел, которые все время откладывал. Сначала он отгородил водопадный провал, огромную пропасть, которая сожрала порядочный кусок русла большой реки, к востоку от Оранжевой. Потом заскочил на остров Страж, что ниже полуострова Скелетов. Заниматься глобальным строительством уже не хотелось, но он все же потратил пару дней, накидав периметр стен и построив одну из крепостных башенок. Оставив возле крепости лодку, он рванул домой напрямую, по компасу. Совсем недалеко в джунглях он наткнулся на еще один храм. Почти бегом облутал оба сундука, забрав несколько изумрудов и золотых слитков, и продолжил путь. Ближе к вечеру он набрел на еще одну диковину – гигантскую пещеру-провал, словно выгрызанную в земле невиданным червем-монстром. Жерло пещеры раскрывалось прямо в джунгли, а в темной глубине сновали криперы. Диму показалось, что их было не меньше десятка. Провал сам по себе пугал своей огромностью и неестественностью. К тому же вечерело, и джунгли уже пополнились вкрадчивыми неуютными тенями. Да еще такая пропасть криперов. Дим поспешил убраться подальше, насколько позволяла быстро сгущающаяся тьма. И где-то там, в самом сердце западной глуши, остановился на ночлег на ветвях одного из великанских деревьев. К обеду следующего дня он был дома. Он не спеша обошел свои владения, покормил рыбы, охранявшего дом Рыжего. Сходил до портала в Нижний мир. Не выбрались ли через него свинозомби? Все было в порядке, как всегда. Нужно было собираться в дорогу. И тут он столкнулся с неожиданной проблемой. У него хранился приличный запас книг, отказаться от которых он был просто не в силах. Даже справочники по крафту, вызубренные наизусть, казались ему бесценным сокровищем. Как, ну как оставить их здесь, если даже неизвестно, получится ли сюда вернуться? Эх, если бы Кей могла взять хоть что-нибудь. Ну, допустим, книги зачарования можно не брать. В конце концов, их всегда можно будет начарить новые. Но все равно. 1, 2, 3, 17. Да 3 книжки дневников. Дневники придется оставить. А ведь еще зелья нужны. Или лучше зельеварку. Или... Он долго ломал голову, с огорчением понимая, что забрать все не получится никак. И в любом случае придется идти с собой на компромиссы. Потом его посетила мысль, что всякие ценности, которые не удастся взять с собой, было бы неплохо спрятать получше. Крайне маловероятно, что кто-то найдет этот дом, но вдруг... Многое было личным и даже уникальным. Дневники, подарки из оранжевой, именной меч, да и ресы некоторые. Обсидиан, лазурит, изумруды, кварц, цветокамень, ценные книги для зачарки. Они совсем не просто достались. Требовался секретный склад. Хранилище он устроил в глубоком подземелье, спустился по своей штольне до бедрока, соорудил из обсидиана комнатушку на 2 сундука, забил их под завязку, заложил все и сверху еще залил лавой в 2 слоя. Вышла та еще сокровищница. На сбор ушло 2,5 дня. Наконец он был готов. В инвентаре лежали 17 книг, карта, подарок чернильницы, медальон выжившего, новый дневник, стак дерева, запас железа и золота, все наличные алмазы. Еще 30 стержней эфрита, приличный запас адского нароста, 2 зелья регенерации, 2 любимые кирки, 1 с чарами починки, прочности и удачи 3, а другая с шелковым касанием. Неплохой прочный меч с добычей 3 и остротой 4. Угадать на него починку к немалому огорчению Дима так и не получилось. Лук Захара, пучок стрел, что еще? Ведро с водой, факелы и, конечно, еда. Полстопки отличных стейков, которыми его снабдила фартук. Их должно было хватить надолго, а там уж по дороге что-нибудь попадется. Оставалась свободная левая рука, но Дим решил, что хотя бы 1 свободная ячейка в инвентаре должна остаться. Мало ли, при крафте промежуточные материалы сложить, лодку ту же таскать. Осталось как следует отдохнуть, только сначала следовало бы решить важный вопрос. Очень важный. Куда идти-то? Кей, конечно, подскажет, если что. Обещала ведь что-нибудь придумать. Но все таки лучше иметь полную определенность. «Кей, в какую сторону-то хоть двинем? Тебе нужно будет взять с собой компас». «Компас? Чёрт, а я его оставить хотел». «Когда выспишься, он будет показывать, куда нужно. Он тебя выведет. Только не забудь потом, что по дороге в кроватях спать нельзя будет, а то компас собьется». Дима словно кольнула. Как-то не понравилось ему это «тебя выведет». Но внезапная задача втиснуть куда-то еще и компас отвлекла его. Он долго решал, что же выложить – стрелы или ведро с водой. В итоге пришел к выводу, что лучше остаться без стрел. Неплохой меч имеется, а лучник из него все равно не очень. «А может, ты мне просто показывать дорогу будешь? Место в обрез. Какой смысл лук без стрел тащить? И не оставлять же его?» «Слушай, ну какая разница-то? Все равно ж компас – это такая же подсказка». Голос Кей дрогнул. «Я не смогу тебе больше подсказывать». У Димы наконец сложилось все в голове. «Ты намекаешь, что здесь остаешься, что ли?» «Кей, да брось это! Чего тебе тут сидеть? И как же я один пойду?» «Иногда не все зависит от наших желаний, а ты готов. Насколько это вообще возможно? Торчать здесь дальше – просто пустая трата времени». «Я не хочу без тебя», – буркнул Дим. «Ты ж единственная родная душа в этом мире». «Мне без тебя тоже будет печально». «Может, мне лучше остаться?» «Нет, тебе пора. Потом ты поймешь, что так правильно. Да ты и сейчас понимаешь. Все. Давай не травить друг другу душу. Ложись спать, а с утра вперед». «Далеко хоть идти-то придется». «Даже не сомневайся. Все, спать, давай уже». В ее голосе прорезалась привычная, насмешливо-безапелляционная Кей. Дим бухнулся на кровать и с непреодолимой обидой на вселенную долго перебирал в памяти картинки воспоминаний, пока не утонул в невесомых перинах сна. Проснувшись, он первым делом позвал. «Кей». Тишина. Дим окунулся, перекусил. Пора было отправляться в путь. «Неужели даже не попрощается?» «Кей», – негромко, неуверенно сказал он. «Ты настоящий друг. Я все-таки думаю, что вернусь еще, и мы еще поболтаем. Даже?» Легкий порыв ветра негромко прошумел что-то в зеленых кронах. Дим глянул на компас. Стрелка уверенно показывала куда-то на север. «Ну, пойду».